«Позвони мне, вопрос жизни и смерти». «Три смерти, один убийца». «Трусы в клубничку» и «Клубничная версия». Когда Майя сообщила боссу, что отправляется на свидание, он некоторое время хмуро смотрел на телеэкран, где полным ходом шел поединок на шпагах между двумя стройными белозубыми красавцами. Судя по всему, блондин должен был победить. Зло олицетворял брюнет, обладатель коварных усов, одетый во все черное. «Даю тебе увольнительную до 11:00, — сказал Сильвестр. «В нашем районе, как ты знаешь, очень неспокойно в последнее время». Он встал и отправился провожать свою помощницу, которая ради такого случая воспользовалась косметикой и достала из коробки красивые сапоги. «Не понимаю, зачем женщины перед свиданием так тщательно подкрашивают губы? Все равно поклонник слопает помаду. Чего зря продукт переводить?» «Поклоннику должно нравиться то, что он собирается поцеловать», — бросила Майя, повесив на шею красный шарф. И тут как раз позвонили в дверь. Она открыла и просияла навстречу гостю. На пороге стоял довольно противный тип, лет 30 от роду, с длинными волнистыми волосами, чего Сильвестр терпеть не мог, и продавленным подбородком, как у Тимоти Далтона. От того, что тип ему сразу не понравился, Сильвестр слегка переиграл с радушием. «А, Максимилиан!» — воскликнул он, разведя в стороны руки, как будто встретил старого знакомого и страшно ему обрадовался. «Моя помощница только о вас и говорит. Все Максимилиан да Максимилиан». Заметив, что Майя остолбенела, он оборвал себя на полуслове и удивленно спросил. «Что?» Когда Сильвестр был маленьким, родители повезли его на пикник. Собралось много народу, и еду разложили прямо на одеялах. И тетя Лариса, которая всегда очень много болтала, взяла бутерброд, на котором сидел кузнечик, сунула его в рот и разжевала. Так вот, сейчас у Майи было точно такое же выражение лица, как тогда у тети Ларисы. «Это Виктор», — сказала она мертвым голосом. «Хм», — пробормотал Сильвестр. «Видно, я что-то перепутал. Ну, извините меня. В любом случае, приятно познакомиться». Виктор хмуро кивнул и окинул хозяина квартиры неодобрительным взглядом, отчего сразу стало ясно, что у Майи с ним будут нешуточные проблемы. Мужчины с ямочкой на подбородке ревнивы, как Отелло, и страшно неуступчивы. Раздув ноздри и не попрощавшись с шефом, Майя взяла своего очередного воздыхателя под ручку и вывела из квартиры на лестничную площадку. Однако вечер не задался с самого начала. Едва переступив порог, она увидела, что к двери пенсионера Чепукина пришпилено объявление, призывающее выкурить хозяина из квартиры с помощью слезоточивого газа и устроить ему публичный товарищеский суд. За все прегрешения разом. Судя по количеству подписей, на суд следовало заранее бронировать места. Поскольку Чепукин обычно не выходил из квартиры в дни мятежей и бурь, его еще ни разу не удалось призвать к ответу за содеянное. А делал он исключительно всякие гадости. Полчаса назад кошка Читы Яновых по кличке Розина, упитанное и безвредное создание, из каких-то своих кошачьих соображений написала на коврик перед чепукинской дверью. Тот застал ее на месте преступления и заловил, занес к себе на кухню и привязал к хвосту консервную банку из-под шпротов. В тот момент, когда Майя и Виктор вышли, дверь напротив приоткрылась, из нее высунулась корявая рука и выбросила извивающуюся кошку на лестничную площадку. Та немедленно принялась бегать кругами и при этом вопила так, будто ее резали на сотню маленьких разин. От неожиданности Майя взвизгнула, а Виктор попытался отбросить животное ногой, потеряв в глазах Майи как минимум десяток очков, которые она начисляла каждому из своих поклонников, имея в виду их плюсы и минусы. Заведя уши назад, громыхая банкой, Розина понеслась по лестнице, а из-за двери Чепукина донесся дребезжащий смех. «Чепукин, я это видела!» — закричала Майя, подбежав поближе и стукнув ладошкой по дермантину. Объявление качнулось, но удержалось на своем месте. «Вам это даром не пройдет?» «Так мы пойдем гулять, или ты собираешься прямо сейчас вступить в ряды защитников животных?» — спросил Виктор. Он был раздражен. Ему не понравился Сильвестр и то, как он себя вел, и то, как хорошо он выглядел. «Одно дело, если твоя девушка работает на старика, который не может сам дойти до ванной комнаты. Это еще как-то можно пережить. И совершенно другое, если она живет под одной крышей с 40-летним холостяком. Тем более, что этот холостяк выглядит совершенно здоровым». Розина, между тем, прогромыхала несколько лестничных пролетов и попала прямо в руки хозяйки. Прыгнула ей на грудь и вцепилась в халат всеми четырьмя лапами, воя от ужаса. Отвязывая банку от хвоста своей любимицы, Анжелика Янова выла вместе с ней. Дуэт получился таким впечатляющим, что из квартир высыпали почти все жильцы. Виктор силой вытащил Майю из подъезда и повел через двор, сопя от напряжения. Она подумала, что если он всерьез рассердится, увольнительная пропадет ни за что, поэтому принялась к нему подлизываться. Кое-как ей удалось смягчить кавалера, между ними воцарился мир, и они отправились на бульвар. По этому бульвару ходило столько влюбленных, что он отяжелел от чувств. Под мощными деревьями лежали сливочные, никем не тронутые сугробы. Чугунные скамейки вдавились в грунт, по ним семенили слюдяные голуби и скакали резиновые воробьи. Фонари смотрели сверху ласковыми глазами, и воздух был приятным от того, что его выдыхали губы, сладкие от любви. Здесь гуляли подростки с жуликоватыми глазами. Они крали друг у друга поцелуи и глядели на прохожих с вызовом. Мелькали свежеиспеченные парочки, занятые флиртом. Мужчины демонстративно курили, женщины фальшиво смеялись. Плененные страстью проскальзывали мимо летучими голландцами, не отворачивая друг от друга инфернальных лиц. Майя, повиснув на руке Виктора, принялась размышлять, в какой стадии находятся их отношения. Поняла, что в самом начале. И это прекрасно, потому что наиболее волнующая часть всякого любовного представления, несомненно, увертюра. Впрочем, существовал еще Максимилиан. Там тоже намечалась увертюра. «Какой сегодня воздух?» — сказала Майя проникновенным тоном. И тут увидела Стаса Половцева, движущегося навстречу с курьерской скоростью. Вместо того, чтобы махнуть рукой и вежливо пройти мимо, он преградил парочке путь и, не обращая внимания на Виктора, сразу обратился к Майе. «Салют! Я, между прочим, к вам с боссом иду. У меня новости. Если хотите услышать нечто сногсшибательное, поворачивайте оглобли». Краем глаза Майя заметила, что ее кавалер набычился и тяжело дышит. Стас тоже заметил. «Чего такое?» — по-хамски спросил он, уставившись на Виктора. «Чего-то не нравится?» «Вы мне не нравитесь», — ответил тот тощим голосом. Впрочем, получилось у него не слишком убедительно. Виктор рос в интеллигентной семье и никогда не дрался с незнакомцами, а этот тип просто олицетворял торжество физической силы над интеллигентностью. И сила эта заключалась, как ни странно, не в теле, не таком уж накачанном, а в той незримой готовности вступить в бой, которая является залогом всякой победы. Старший лейтенант очень быстро раскусил Виктора и почти миролюбиво заметил. «Ты мне тоже не нравишься, но если дама хочет гулять с тобой дальше, я исчезну как мираж». В душе Майи боролись противоречивые чувства. С одной стороны, ее возмутило такое нахальное вмешательство в личную жизнь, которую позволили себе сегодня и Сильвестр, и Половцев. С другой стороны, страшно хотелось узнать, что за новости у старшего лейтенанта. Конечно, Сильвестр ей все равно потом все расскажет. Но как она сможет наслаждаться обществом Виктора, зная, что без нее происходят всякие интересные вещи? Однако вежливость не позволила ей бросить своего молодого человека посреди бульвара и улизнуть. Она сказала Стасу, что придет позже, и снова взяла Виктора под руку. Старший лейтенант фыркнул и испарился, а Виктор, хоть и сдвинулся с места, с этого момента стал напоминать глотателя шпаг, в котором застряло орудие производства. Он шел с прямой спиной и смотрел только вперед. Майя чувствовала, что любое объяснение ее спутник воспримет плохо. Так и случилось. «Это был милиционер», — сказала она извиняющимся тоном. «Исключительно деловой контакт». «Да?» — ехидно переспросил Виктор. «То-то вы с ним за панибрата». И тут понеслось. Виктор высказал все, что он думает о ее работе. Обозвал ее дурочкой. Сказал, что не желает общаться с девушкой, у которой такие низкие моральные принципы. И ушел, бросив в снег сломанную сигарету. Майя не удивилась. Ее совместное проживание с Сильвестром было основной причиной бесконечных раздоров между ней и мужчинами ее жизни. Некоторое время она стояла на месте, прислушиваясь к себе. Поняла, что плакать не хочется, вспомнила про Половцева, подхватилась и понеслась домой, оскальзываясь на ледяных дорожках.